«Я приехал сразу же, как только смог, душа моя», — бормочет он, — «ты не останешься одна со своим горем». Моя мать, будучи истовой протестанткой, не одобрила бы чтение молитв над умершим, поэтому я без слов опускаюсь на колени перед гробом. Не могу поверить, что это она лежит передо мной. Это сильная, несгибаемая женщина, определившая мою жизнь. И еще, я никак не ожидала, что чувство утраты будет таким сильным. Утешаю себя тем, что она теперь воссоединится с Джейн и моим отцом в вечной радости и покое. И, закрыв лицо руками, снова рыдаю, не в силах справиться с нахлынувшими чувствами. Я сажусь, промокая глаза платком. Нед тихо сидит рядом. Он терпеливо ждет, когда я возьму себя в руки, а потом бережно выводит меня из часовни. Мы говорим о моей матери, о предстоящей похоронной церемонии, о щедрости королевы, и тут на его лице появляется мучительное выражение. «Я слышал о твоей ссоре с Елизаветой», — говорит он. Кажется, об этом знают уже все. Откровенно говоря, я не сдержалась. Мне очень жаль, что так случилось. И мне тоже. Бормочет он. Ты была права, но боюсь, что этим лишь навредила нам обоим. Елизавета была очень добра к нам обоим сегодня утром, пусть и на свой манер. Елизавета — известная лицемерка. Все, что она делает исключительно по расчету. Но даже если она и проявила к тебе милосердие, ты должна быть осторожна, чтобы не вызвать ее гнев в такое время. Я и сама все прекрасно понимаю, милый, можешь не сомневаться. Улучив минуту, я поднимаюсь в спальню матери и, стараясь не смотреть на опустевшую кровать, роюсь в сундуке, где она хранила личные бумаги, и там я, как и предполагала, нахожу письмо, написанное трясущейся рукой. «Этот брак — единственное мое предсмертное желание. Если он будет заключен, я умру спокойно. И больше ничего, никакой подписи. Матушка скончалась, не успев не только отправить, но даже и закончить письмо. Когда я вхожу в гостиную, Нед с герцогиней Стоукс сидят у огня. Вечер холодный, мы все закутаны в меха. Артур и Гвиневра растянулись так близко от огня, что я боюсь, как бы на их шерстку не попали искры. Я показываю присутствующим письмо. Прошу вас, прочтите это. Вы увидите, что последнее желание моей матери было увидеть меня женой Неда. Не отправить ли это теперь королеве? Вряд ли она откажет при сложившихся обстоятельствах. Елизавета очень сильно настроена против тебя сейчас, Катерина. Без экивоков заявляет герцогиня. Я слышала, что ты позволила себе дерзко говорить с ее величеством. Это было крайне неблагоразумно с твоей стороны. Запомни, королеве можно говорить только то, что она хочет услышать. Мой совет — выждать, пока страсти улягутся. Но королева сегодня утром весьма сердечно беседовала со мной, и я извинилась перед ней, возражаю я. У королевы хорошая память. Я советую подождать, стоит на своем герцогиня. «А что вы думаете, мистер Стоукс?» — спрашиваю я. «Отчим всегда поддерживал меня и наверняка не подведет и теперь, к тому же он действительно очень разумный человек. Но на сей раз он, кажется, не находит слов. Ничего не могу советовать вам, Катерина, пока не узнаю мнение милорда. — говорит, наконец, отчим и поворачивается к Неду. — Как по-вашему, стоит ли отправить это письмо прямо сейчас? Ответ Неда крайне удивляет меня. — Ни в коем случае, — восклицает он. — Письмо нужно немедленно сжечь. Оно может уничтожить всех нас. Вспомните о заговоре, который, как выяснилось, испанцы плели вокруг Катерины, и о том, что королева сильно разгневалась на нее. Стоукс согласно кивает, выхватывает у меня письмо, и прежде чем я успеваю возразить, швыряет его в огонь. «Но почему вы это сделали?» Отчаянно вопрошаю я, видя, как чернеет, сворачивается, вспыхивает, и навсегда исчезает моя последняя надежда. «А потому, душа моя, — отвечает Нед, — что совершенно ни к чему нам с тобой сейчас рисковать шеей. Мы должны проявить терпение и дождаться, когда гнев Елизаветы стихнет по-настоящему. Наше время еще придет, поверь мне. Когда, интересно? Я больше не могу выносить эту неопределенность. Можешь, милая, поскольку выбора у нас просто нет. Сделаешь сейчас один неосторожный шаг, и все будет потеряно навсегда. Ты этого хочешь. И потом, Катерина, нельзя же быть такой эгоисткой и думать исключительно о себе, выговаривает мне герцогиня. Что вы имеете в виду? Недоумеваю я. Нед хочет вернуть нашему дому былое величие, и мальчик никак не сможет этого добиться, если оскорбит королеву, женившись без ее разрешения на женщине, которой она справедливо опасается как законной наследницы короны. Я смотрю на Неда, но тот с интересом разглядывает свои сапоги. Я знаю, что его мать в общем-то права. Пусть и неохотно, но я соглашаюсь с тем, что сейчас неразумно обращаться с прошением к королеве. На сердце у меня тяжело, ведь наше счастье вновь, в который уже раз, откладывается на неопределенный срок. Вся в черном, с лицом скрытым под большим капюшоном, я возглавляю скорбную процессию, следующую за гробом моей матери к высокому алтарю Вестминстерского аббатства. Я стараюсь думать о своей потере, но не могу сосредоточиться, потому что не перестаю удивляться последним неожиданным милостям, которые проявляет по отношению к нам с Мэри королева. Я не сомневаюсь, что Ее Величество искренне нам сочувствует, потому что она была необыкновенно добра с нами обеими.